Глава 39. Рики Лейн проживал в многоквартирном доме в одном из жилых районов Нью-Джерси. Уин остался ждать в машине. Майрон скорее ощутил кожей, чем уловил слухом звуки бас-гитары, льющиеся из стереопроигрывателя Рики. Пришлось трижды позвонить и несколько раз постучать, прежде чем дверь открылась. «Привет, Майрон!» Рики был одет в странную шелковую рубаху, то ли последний писк моды, то ли просто пижамная куртка, трудно сказать. Рубаха была расстегнута и открывала взору хорошо развитую мускулатуру. На Рики были штаны на резинке, ноги обуты в домашние тапочки, может, на нем и впрямь пижамы, или какая-нибудь домашняя одежда, или он репетировал, желая получить роль в «Дженни, мечта моя». «Надо поговорить», — сказал Майрон. «Заходи». Музыка была не только оглушительной, но и омерзительной. Кто-то придал размазне звучание Брамса, и получилась слюнявая блевотина. В убранстве квартиры преобладали плексиглас, черные и белые цвета, закругленные углы. Стереосистема занимала целую стену, огоньки индикаторов напоминали летающую тарелку из «Звездного пути». Рики выключил проигрыватель, и тотчас наступила тишина. В груди Майрона прекратился трепет. «Что стряслось?» — спросил Рики. Майрон бросил ему стеклянную колбу, Рики поймал ее и вопросительно уставился на гостя. «Отлей-ка в нее», — велел Майрон. «Чего?» «Я хочу, чтобы ты помочился в эту колбу». Рики посмотрел на склянку, потом снова на Майрона. «Ничего не понимаю». «Ты слишком раздался за последнее время», — пояснил Майрон. «Потому что сидишь на стероидах». «Черт с два, парень, я не из таких». «Тогда гони мочу на анализ, да поживее. Я отвезу в лабораторию». Рики молча таращился на колбу. «Давай, Рики, я тороплюсь». «Ты мне не мать родная, Майрон, а всего лишь мой агент». «Правильно». «Ты принимаешь стероиды?» «Не твое дело». «Будем считать, что да». «Считай, как хочешь». «У Горти покупаешь?» «Или после колледжа у тебя завелся новый поставщик?» Молчание. Потом: «Ты уволен, Майрон». «Ой, значит, я разорен. А теперь расскажи-ка мне об изнасиловании Кэти Калвер». Опять молчание. Рики изо всех сил старался напустить на себя незаинтересованный вид, но у него явно не было способности к языку телодвижений. «Я все знаю», — продолжал Майрон. «Твой приятель Горти раскололся. Неплохой, кстати, парень. Настоящий душка». Спотыкаясь, Рики отступил на несколько шагов и поставил колбу на сверкающий куб, который, как догадался Майрон, служил ему столиком. Отвернувшись, парень еле слышно произнес: «Я ее и пальцем не тронул». «Чепуха, ты и еще пятеро парней зажали ее в раздевалке и устроили хоровод». «Нет, все было не так». Майрон молча ждал. Стоя к нему спиной, Рики застегнул рубаху, потом извлек из проигрывателя диск и сунул его в конверт. «Я был там», — глухо забубнил он в раздевалке, — «под кайфом, как и все остальные. Мы ничего не соображали. Горти только что разжился новой партией зелья и...» Рики передернул плечами, давая понять, что дальше можно и не продолжать. «Все началось с выпендрежа. Мы не собирались делать ничего плохого. Ну, думали, подойдем к самому краю, а прыгать не станем. И все ждали, пока кто-нибудь нас образумит». Он снова умолк. «Но никто не образумил», — закончил за него Майрон. Рики медленно кивнул. «Мы, конечно, остановились, но было слишком поздно. Подошла моя очередь, я сказал «нет», и на этом все кончилось». «Но остальные уже успели надругаться над ней?» «Да, я стоял и смотрел, даже подбадривал их». «Ты взял себе ее трусики?» После долгого молчания спросил Майрон. «Да». «А когда узнал, что полиция начала следствие, бросил их на мусорный бак». Рики повернулся к Майрону. «Нет», — ответил он, и по его лицу пробежало что-то отдаленно похожее на тень улыбки. «У меня достало бы ума не бросать их сверху, я бы их сжег». Майрон помолчал несколько секунд, обдумывая этот довод. «Очень и очень разумный, по его мнению». «Кто же тогда выбросил трусы?» Рики пожал плечами. «Наверное, сама Кэти. Я отдал их ей». «Когда?» «Ну, после всего». «В котором часу?» «Полагаю, около полуночи». Когда Кэти убежала из раздевалки, мы все разом протрезвели, как будто нам ввели противоядие. Как будто кто-то вдруг включил свет, и мы увидели, что натворили. Все примолкли и побрели оттуда. Остался один Горти. Он хохотал, как гиена, и все больше обалдевал. Остальные расползлись по комнатам, никто не сказал ни слова. Я отправился на боковую, думал, полежу хоть немного. Потом оделся и опять вышел на улицу. Я не знал, что буду делать. У меня не было никакого четкого плана. Просто хотел разыскать ее, сказать что-нибудь. Хотел... Черт, да не знаю я, чего хотел. Рики теребил волосы и накручивал их на палец, как ребенок. Казалось, он скукожился и сделался совсем маленьким. В конце концов, я ее нашел. Где? Она брела через студенческий городок. В каком месте это было? Ну, кажется, прямо посреди городка, на лужайках. В какую сторону она шла? Рики ненадолго задумался. На юг. Она могла возвращаться из здания факультета? Да. После разговора с деканом Гордоном, догадался Майрон. Продолжай. Я подошел к ней, окликнул, думал, она убежит, понимаешь, темно ведь было, да еще такое дело, но нет, не убежала. Просто обернулась и уставилась на меня. Она даже не испугалась, совсем не дрожала, только стояла и смотрела, пока я не опустил глаза. Я попросил прощения, она промолчала, и тогда я отдал трусики, сказав, что они могут пригодиться в качестве улики. Это у меня само собой вырвалось. Кэти взяла трусы и ушла, так и не вымолвив ни слова. Больше ты ее не видел? Нет. Во что она была одета? Одета? Ну да, в тот момент, когда ты видел ее в последний раз. Рики уставился в потолок и начал вспоминать. Кажется, что-то голубое. Не желтое? Нет, точно не желтое. Может, она переоделась после изнасилования? Не думаю. Нет, шмотки были те же. Майрон направился к двери. Тебе понадобится не только новый агент, Рики. «Ну и хороший адвокат», — сказал он.